Бататовая каша. Сюжет заимствован из Кондзяку Моногатари. 26-й свиток, повесть 17-я. Было это в конце годов Генкей, а может быть, в начале правления Нинна. С начала исторического периода в Японии установилось летоисчисление по правлению императора. Годам каждого правления присваивалось название. Годы Генкей 877-884, годы Нинна 884-888. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом. И служил среди самураев регента Фудзивара Мотоцуне, некой Гои. Фудзивара Мотоцуне, 836-891, крупный государственный деятель. Гои – низший придворный ранг. Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нем упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты хэйянской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи. Одним словом, служил среди самураев регента Фудзивара Мотоцуне некой Гои, и он-то и является героем нашей повести. Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста, нос красный, внешние углы глаз опущены, усы, разумеется, реденькие, щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы, но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего Гои был на редкость затрапезный. Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцуне. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени, ежедневно и неутомимо, отправляет одни и те же обязанности. Всегда в одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. Суйкан – короткая, как куртка, кимоно. Эбоси – высокая мягкая шапка, принадлежность костюма знати. И вот результат. Кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. В описываемое время Гои перевалило за 40. Всем казалось, будто сквозняки на перекрестках Судзаку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и начиная от самого господина Мотоцуне и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался. О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на Гоя обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные, а их со званием и без званий было около 20, относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура Гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчиненные, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы, вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоятельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком за счет его умственной недостаточности. В подобных случаях